Говорю вам, говорю о надвигающемся квантовом переходе, заставляя вас по-иному взглянуть на свою жизнь, на себя, и постараться хотя бы что-то из того, что я рекомендую вам, использовать. Поверьте, не пустые слова есть мое предупреждение, а поэтому нельзя так и с таким недоверием относиться к тому, что я сказал. Недоверие к тому, что именно Создатель диктует, я чувствую, и в ответ могу лишь сказать, что те, кто отвергает или осуждает, будут первыми, кто встретится со мной, и спрос с них будет суровым, но, поверьте, справедливым. И все потому, что мысли и мыслеобразы этих людей являются темными, и темь их связана с неверием мне, Создателю, моим планам, и, в конце концов, недоверием самому себе. Те люди в интернете, которые затеяли дискуссию о том, кто диктует и диктует ли сам Бог, эти люди, отошедшие от меня и поставившие гордыню свою выше здравого смысла, выше той реальности, о которой я говорю вот уже 2 года. Конечно, я говорил, что каждый человек имеет право на свое собственное мнение или даже действие, но когда он навязывает свое мнение в интернете или в прессе, он уже берет на себя ответственность за свободу своих слов, брошенных случайно, а чаще не случайно, которые формируют или будут формировать мнение других людей. Это, простите, ответственность. И человек, высказывающийся о Боге, и особенно отрицательно, несет всю полноту ответственности за свои слова. Я предупреждал и продолжаю предупреждать о том, что свобода мыслей и мыслеобразов есть. Но на все, что вы подумали и уже сказали, будет адекватно отвечено, а лучше сказать, возвращено. И возвращено, выражаясь вашим современным языком, в реальном масштабе времени. Я еще раз говорю вам, тем, кто не верит или не хочет верить в то, что вы имеете право сойти с поезда истории, и никто вас не осудит, потому что это ваша самостоятельно выбранная вами позиция. Но высказывание своего видения, высказывание своей, особенно отрицательной позиции, а еще хуже, призыв к неприятию моих слов, есть уже нарушение канонов великого космоса, есть противопоставление мне. И в этом случае я вынужден буду принимать адекватные меры. Не сейте поганое среди людей, смотрите в свой огород. Неверие мне есть неверие в истину, ради которой вы живете на земле. Есть ваш крест, есть ваша судьба и ваш выбор между добром и злом. Человек, не верящий словам моим, есть человек, не верящий в добро, в любовь и выбирающий зло как цель своей жизни. И этим выбором он перечеркивает сейчас, в период квантового перехода, свое будущее, свою жизнь. Когда я сейчас диктую эти слова, я точно знаю, кому обращены они, и кто еще может понять и попросить прощения у меня, и будет прощен мной. Но тот, кто преднамеренно и с упоением перечеркивает слова мои в интернете, получит по заслугам, и совсем скоро. Я не пугаю, но предупреждаю всех, кто высказывается против слов моих. И говорю, что квантовый переход уже рядом, и первыми, кто почувствует это, будут те, кто сейчас выделяет отрицательную энергию в космос. Я ведь говорил вам уже много раз, что главное на Земле — это есть вера, и она определяет позицию человека в вечности. Причем я также говорил, вера не на понятийном уровне, а вера, подкрепленная принятием канонов моих. Вера, подкрепленная знаниями моими, есть краеугольный камень будущего каждого человека. И принятие веры есть реальный шаг или путь в 6-ю расу. Вы, имеющие божественное происхождение и увидевшие свет Божий только от любви моей, должны с благодарностью принимать свое рождение, дарованное мной. Если рождение ваше — это проявление моей любви, а дар талантов и способностей есть мое напутствие в материальном мире, то почему в зрелом возрасте вы отвергаете свое родство со мной и, более того, хулите меня и отвергаете меня? Только к старости вы начинаете понимать свое падение и начинаете просить у меня о прощении. Но делаете это только тогда, когда в силу возраста уже ничего нельзя изменить в жизни. Конечно, я могу простить своих заблудших детей, но возвращение ваше, как правило, сильно запаздывает, и эффект вашего присутствия на земле становится столь незначительным, что делает необходимым поставить вам за экзамен неудовлетворительную оценку. Самое главное, если еще есть время что-то исправить, так, как это делают или делали многие из вас, если есть возможность выбора или формирования своей позиции, тогда у вас имеется шанс найти выход из тупика. Но сейчас, сегодня, времени уже практически нет, и квантовый переход есть линия, за которой или жизнь вечная, или смерть не только в материальном плане, но и на духовном уровне. Подумайте над этим. Те, кто считает заблуждением или бредом человека, записавшего слова мои. И поверьте, что этому человеку не свойственны эти два состояния. И выбирал я его из вашей толпы, зная, что он точно и очень точно передаст, а скоро и произнесет слова мои. Поскольку некоторые из вас обвиняют его в стяжательстве, должен вам сказать, что выгоды, о которой вы думаете, здесь нет и быть не может. А стяжание веры, безусловно, есть, и это самое главное. Я вам советую взглянуть на себя и подумать о своем будущем, пока еще есть какое-то время. Но помните, все мысли ваши мне ведомы, и энергия зла, психическая энергия разрушения, выделяемая вами в космос, есть ваш приговор.